Но к чему столько слов? Стоит ли недоумевать и восклицать без конца? Вот оно, железо из Экибю. Вот оно, железо, погруженное на барже у берега Клары-Левен. Эти баржи готовы отплыть вниз по реке в Карлстад, где его взвесят и отправят на грузовом судне по Венерну в Гетеборг. Честь Экибю спасена. Неужто это возможно? Ведь в Экибю не более 50 шеппундов железа, а на остальных заводах его вовсе нет. Неужто в самом деле доверху нагруженные баржи повезут целые груды железа в Карлстад? Да, спросите об этом самих кавалеров. Кавалеры стоят на борту тяжелых, неуклюжих баржей. Они сами повезут железо из Экибю в Гетеборг. Ни простому барочнику, никому другому на свете не доверят они его. Кавалеры прихватили с собой бутылки и корзины с провизией, валторные скрипки, ружья, рыболовные снасти и игральные карты. Они сделают все ради драгоценного груза, не оставят его без присмотра ни на минуту, покуда оно не будет разгружено в Гетеборгской набережной. Они сами будут грузить и разгружать, они сами будут управлять парусом и рулем. Им одним такое дело по плечу. Разве есть хоть одна песчаная отмель Клары-Левен или риф в Венерне, который бы они не знали? Разве руль и тали не так же послушны их рукам, как смычок и вожжи? Это железо на баржах дороже им сейчас всего на свете. Они обходятся с ним, как с самым хрупким стеклом, бережно прикрывают его брезентом. Ни одна упаковка не должна оставаться под открытым небом. Эти тяжелые серые железные прутья должны вернуть Экибю его былую славу. Нужно уберечь их от чужого глаза. О, Экибю, милый сердцу край, да будет вечно сиять слава твоя! Ни один из кавалеров не остался дома. Дядюшка Эберхард оторвался от письменного стола, а кузен Кристофер покинул свое постоянное место в углу подле камина. Даже кроткий Левенборг не отстал от остальных. Никто не должен оставаться в стороне, когда на карту поставлена честь Экибю. Однако Левенборгу вредно смотреть на Клары-Левен. Он не видал ее 37 лет и столько же времени не плавал ни на одном судне. Ему ненавистны блестящая гладь озер и серые воды рек. Слишком мрачные воспоминания будят они в нем, и поэтому он старается держаться от них подальше. Но сегодня он не может остаться дома. Он должен вместе со всеми спасать честь Экибю. Дело в том, что 37 лет назад невеста Левенборга утонула в Клары-Левен. У него на глазах, и с тех пор рассудок у бедняги помутился. Он стоит и смотрит на воду, а в его дряхлом мозгу мысли путаются все сильнее и сильнее. Серая струящаяся река, подернутая серебристой рябью, не что иное, как огромная змея с серебряной чешуей, караулище жертву. Желтые высокие песчаные берега, меж которыми река прорезала свое русло, это стены западни, а на дне притаилась змея. Широкая проселочная дорога, проделавшая дыру в этой стене и спускающаяся сквозь толщу песка к причалу, где стоят баржи, это вход в страшную пещеру смерти. Маленькие голубые глазки тщедушного старика пристально глядят на воду. Его длинные седые волосы развиваются на ветру, а лицо, обычно окрашенное легким румянцем, побелело от ужаса. Он твердо уверен в том, что сейчас на дороге покажется человек и бросится в раскрытую змеиную пасть. Кавалеры уже собрались отчаливать и взялись за длинные шесты, чтобы оттолкнуться от берега и вывести баржи на середину реки, где их подхватит течение. Но тут раздается крик Лёвенборга. «Остановитесь! Говорю вам, ради бога, остановитесь!» Его охватывает беспокойство от того, что баржа начинает покачиваться, но поднятые шесты невольно останавливаются в воздухе. А он, донимая, что река караулит добычу, что кто-то непременно должен сейчас появиться и броситься в нее, указывает предостерегающим жестом на дорогу, словно видит там кого-то. И тут случилось совпадение, какие, как известно, нередко бывают в жизни. Тому, кто еще не утратил способность удивляться, может показаться невероятным, что паромы кавалеров стояли на причале возле переправы через Кларельвен как раз в то утро, в канун которого молодая графиня начала свое странствие на восток. Но было бы еще удивительнее, если бы молодой женщине никто не помог в беде. Случилось так, что она, проблуждав всю ночь, вышла на дорогу, ведущую к переправе, как раз в тот момент, когда кавалеры собирались отчаливать. И они замерли на месте, глядя на нее, покуда она разговаривала с перевозчиком. На ней было платье крестьянки, и они не узнали ее. И все же они стояли и смотрели на нее, смутно угадывая в ее облике что-то знакомое. Пока она стояла и разговаривала с перевозчиком, на дороге показалось облако пыли, а из облака вскоре вынырнула большая железная коляска. Молодая графиня поняла, что коляска – это из Борга, что ее ищут и что сейчас ее настигнут. Она поняла, что теперь ей в лодке перевозчика от них не спастись. Единственным местом, где она могла укрыться, была баржа кавалеров. Она бросилась к ним, не видя, что это были за люди. Ее счастье, что она не узнала их. Иначе она предпочла бы броситься под копыта лошадям, а не искать у них спасения. Она вбежала на борт с криком «Спрячьте меня! Спрячьте меня!» Тут она споткнулась о железные прутья и упала. Кавалеры принялись ее успокаивать. Они поспешили оттолкнуться от берега. Паром вышел на середину реки и поплыл. Карлстаду как раз в тот момент, когда коляска подкатила к переправе. В коляске сидели граф Хенрик и графиня Мерта. Граф спрыгнул с подножки и подбежал к перевозчику, чтобы спросить, не видел ли тот молодую графиню. Однако графу было несколько неловко расспрашивать про сбежавшую жену. Он лишь спросил, «У нас кое-что пропало». «Вот как?» — сказал перевозчик. «У нас кое-что пропало. Не видели ли вы кое-что?» «О чем это вы спрашиваете?» «Неважно о чем, говорю же, у нас кое-что пропало. Вы ничего не перевозили сегодня через реку?» Таким образом он ничего разузнать не мог. А графине Мерти пришлось самой разговаривать с перевозчиком. Не прошло и минуты, как она узнала, что та, кого они искали, находилась на одной из барж, медленно скользивших по течению. «А что там за люди на баржах?» «Да это кавалеры, как мы их зовем». «Ах!» — воскликнула графиня. «Тогда, Хенрик, Твоя жена в надежных руках, и мы можем спокойно вернуться домой». Графиня Мерта напрасно думала, что на барже царили радость и веселье. Покуда желтая коляска не скрылась из виду, молодая женщина сидела неподвижно на груди железа, скорчившись и не промолвив ни единого слова. Глаза ее неотрывно смотрели на берег. По-видимому, она узнала кавалеров, лишь когда желтая коляска уехала. Она вскочила на ноги, словно хотела бежать снова, но стоявшие рядом с ней кавалеры удержали ее, и она с жалобным стоном опустилась опять на груду железа. А кавалеры не смели ни заговорить с ней, ни задавать ей вопросы. Казалось, что она помешалась в уме. Этих беззаботных людей явно тяготила ответственность за нее. Мало того, что это железо тяжким грузом лежало на их плечах, непривычных к ношам, так теперь еще на тебе возись с молодой знатной дамой, сбежавшей от мужа. Встречая ее зимой на балах, иной из них вспоминал свою маленькую сестренку, которую он когда-то любил. Когда он играл или боролся со своей сестренкой, ему приходилось обращаться с ней бережно, разговаривая с ней. Он изо всех сил старался не говорить грубых слов. Если чужой мальчишка во время игры гонял ее слишком сильно или напевал ей неприличные песенки, он с остервенением бросался на него и готов был лупить его чуть ли не до смерти. Ведь малышка не должна была слышать ничего дурного. Не знать ни горя, ни обид, ни зла, ни ненависти. Графиня Элисабет была каждому из них веселой сестренкой. Вкладывая свои маленькие ручки в их грубые лапищи, она, казалось, говорила: «Видишь, какая я слабая и хрупкая. А ты, мой старший брат, должен защищать меня от других и от самого себя». И в ее присутствии они всегда были галантными рыцарями. Теперь же кавалеры смотрели на нее со страхом, едва узнавая ее. Она похудела и подурнела. Ее шея потеряла приятную округлость, кожа на лице стала прозрачной. Видно, во время ночного странствия она упала и сильно ушиблась. Из маленькой ранки на виске сочилась кровь. Свисавшие на лоб светлые локоны слиплись от крови. Долго блуждая по мокрой траве, она заморала платье и стоптала башмаки. Кавалерам было тяжко смотреть на нее. Она казалась им незнакомой, чужой. У графини Элисабет, которую они знали, не было таких безумных горящих глаз. Их бедную сестренку едва не довели до помешательства. Казалось, будто какая-то душа из нездешнего мира спустилась с высот и стремится занять место души настоящей, заключенной в этом измученном теле. Но они напрасно тревожатся за нее. Она тверда в своем намерении и не поддастся новому искушению. Господу угодно испытать ее. Только подумать, она вновь среди добрых друзей. Неужто это заставит ее свернуть с пути покаяния? Она вскочила и воскликнула, что должна тотчас же уйти. Кавалеры пытались успокоить ее, говорили, что с ними она будет в безопасности, что они сумеют защитить ее от преследований. Но она просила их лишь об одном – позволить ей сесть в маленькую лодку, привязанную к барже, чтобы добраться до берега и продолжать свой путь в одиночестве. Но они не могли отпустить ее. Что будет с ней? Ей лучше остаться с ними. Они всего лишь бедные старые люди, но непременно сумеют найти выход. Подумают, как помочь ей. А она, заламывая руки, умоляла отпустить ее. Они не решались внять ее мольбам. Они видели, как измучена и слаба она была, и боялись, что она умрет где-нибудь на дороге. Йоста Берлинг стоял поодаль и смотрел на воду. Ведь молодой женщине, возможно, было тяжело его видеть. Он не был уверен в том, но в мозгу у него вдруг возникла безумная и радостная мысль. Ведь теперь никто не знает, где она находится. Увезем ее тот час в Экибю, спрячем ее там, окружим заботой. Она станет нашей королевой, нашей госпожой. Никто и не узнает, где она. Станем беречь ее и лелеять. Она будет счастлива, живя среди нас. Мы, старики, окружим ее заботой и любовью, как родную дочь. Он никогда не смел признаться, что любит ее. Она не могла принадлежать ему без греха, а он ни за что не хотел втянуть ее во что-то низкое, недостойное. Но укрыть ее в Экибю, обходиться с ней ласково после того, как другие жестоко обидели ее, дать ей возможность наслаждаться всем, что есть в жизни прекрасного. О, мечты! Какие сладостные мечты! Но он вынужден был опуститься на землю, потому что молодая графиня пришла в полное отчаяние, и в голосе ее звучало безысходное горе. Она бросилась перед кавалерами на колени и умоляла их отпустить ее. «Господь еще не простил меня!» — восклицала она. «Позвольте мне уйти!» Йоста увидел, что никто, кроме него, не решится послушаться ее, и понял, что это должен сделать он сам. Ведь он любил ее и должен был исполнить то, о чем она просила. Ему стоило невероятных усилий сдвинуться с места. Казалось, каждый мускул его тела сопротивлялся его воле. Но он все же заставил себя подойти к ней и сказал, что перевезет ее на берег. Она тут же встала. Йоста перенес ее в лодку и стал грести к восточному берегу. Он причалил к узенькой тропинке и помог ей выйти из лодки. «Что теперь с вами будет, графиня?» – спросил он. Она печально и серьезно подняла палец к небу. «Если вам понадобится моя помощь, графиня!» Ему было трудно говорить, но она поняла его и ответила. «Если вы понадобитесь мне, я позову вас». «Я хотел бы защитить вас от всякого зла», — сказал он. Она подала ему руку на прощание, и он не смог более вымолвить ни слова. Ее рука лежала в его руке, холодная и бессильная. Графиня вряд ли понимала, что с ней происходит. Она лишь подчинялась внутреннему голосу, который заставлял ее идти прочь, к чужим людям. В эту минуту она едва ли сознавала, что любит человека, которого покидает. Йоста отпустил ее, сел в лодку и поплыл назад к кавалерам. Он поднялся на баржу, измученный и обессиленный, дрожа от усталости. Ему казалось, будто он выполнил самую трудную работу в своей жизни. Еще несколько дней он старался не падать духом до тех пор, покуда честь Экибю не была спасена. Он доставил железо в Кани-Кенесет, где груз взвесили, и тут силы и мужество покинули его. Покуда кавалеры плыли на барже, они не заметили в нем никакой перемены. Он держал в напряжении каждый свой нерв, чтобы казаться веселым и беспечным. Ведь только веселость и беспечность могли спасти честь Экибю. Разве удалась бы им авантюра с весами, если бы они явились туда с хмурыми, озабоченными лицами? Ходили слухи, будто кавалеры везли на паромах больше песку, чем железа. А на весы в Каниконе сети носили взад и вперед одни и те же железные прутья, покуда не взвесили сотни шеппундов. Что удалось им это лишь от того, что весовщика и его подручных на славу угостили. Недаром кавалеры прихватили из Экибю корзины с провизией и фляги с вином. Стало быть, они в самом деле не скучали на огруженных железом баржах. Ну, кто теперь может сказать, правда это или нет? Но если это так, то Йости Берлингу горевать было некогда. Однако радости от этого опасного приключения он не испытывал. Как только железо было взвешено, он снова предался отчаянию. «О, Экибю! Край, милый сердцу!» — восклицал он про себя. «Пусть вечно сияет слава твоя!» Получив от весовщика квитанцию, кавалеры погрузили железо на судно, курсирующее по Венерну. Обычно шкипер сам отвечал за доставку железа в Гетеборг. Владельцы заводов получали от весовщика квитанцию на сданное железо, и заботы их на этом кончались. Но кавалеры не захотели бросать дело на полпути и решили сами доставить железо в Гетеборг. В пути случилась с ними беда. Ночью разразился шторм, судно потеряло управление, наскочило на мель и затонуло со всем своим драгоценным грузом. Пошли также ко дну Волторна, игральные карты и бутылки вина. Но, по сути дела, стоило ли жалеть о затонувшем железе? Честь Экибю все равно была спасена, ведь железо уже взвесили на весах в Каникенесете. Не беда, что майору пришлось сухо уведомить письмом оптовых торговцев в большом городе, что их денег ему не надо, раз они не получили железо. Главное, что завод в Экибю будут по-прежнему считать богатым, что честь усадьбы спасена. А что если пристани и шлюзы, рудники и угольные ямы станут шептаться об их странных проделках? Что если по лесам глухим шелестом полетит молва, будто вся эта поездка была сплошным надувательством? Что если весь Вермланд станет говорить, будто на баржах железо было не более жалких 50 шеппундов? Что крушение судна было ловко подстроено? Но и тогда нельзя не признать, что смелая затея в чисто кавалерском духе блестяще удалась. А от этого честь старой усадьбы не могла пострадать. Но все это было так давно. Быть может, кавалеры купили где-нибудь железо или нашли его на каких-нибудь неизвестных до той поры складах. В таком деле до истины докопаться невозможно. Весовщик, во всяком случае, и слышать не хотел ни про какое надувательство, а уж он-то должен был знать правду. Дома кавалеров ожидала новость. Брак графа Доны подлежит расторжению. Граф послал поверенного в Италию, чтобы тот раздобыл доказательства незаконности этого брака. Летом поверенный вернулся с утешительными известиями. Что это были за известия, я точно не знаю. Со старыми легендами нужно обращаться бережно. Они, как сухие розы, роняют лепестки при малейшем прикосновении. Люди говорят, что венчал эту пару не настоящий священник. Более мне ничего не известно. Достоверно лишь, что брак графа Доны и Элисабет фон Турн суд в Бру объявил недействительным. Но молодая женщина ничего об этом не знала. Она, если только была еще жива, жила где-то в отдаленных краях среди простых крестьян. Глава 18. Лильекруна и его дом. Как я уже не раз упоминала, среди кавалеров жил один великий музыкант. Это был высокий, нескладный человек с большой головой и пышными волосами. В ту пору ему едва ли было более 40, но однако многие, глядя на некрасивые грубые черты его лица и медлительные движения, считали его стариком. Это был очень добрый и очень печальный человек. Однажды под вечер он взял скрипку под мышку и ушел из Экибю. Он ни с кем не простился, хотя и решил никогда больше не возвращаться сюда. С тех пор, как он увидел графиню Элисабет в столь бедственном положении, жизнь в Экибю ему опротивила. Он шел без отдыха весь вечер и всю ночь, а на восходе солнца пришел в принадлежащую ему маленькую усадьбу Лёвдалу. Было еще так рано, что все еще спали. Лильекруна уселся на позеленевшую доску качелей перед домом и стал любоваться своей усадьбой. Боже правый! Столь прекрасного места не найти на всем белом свете. Покатая лужайка перед домом поросла нежной светло-зеленой травой. Где еще найдешь такую прекрасную лужайку? На ней пасутся овцы, дети бегают в запуске, а трава на ней все такая же густая и зеленая. Коса никогда не гуляла по ней, но не менее раза в неделю, по приказу хозяйки, ее выметали, очищая свежую траву от щепок, соломы и сухих листьев. Он взглянул на песчаную дорожку перед домом и вдруг поджал под себя ноги. Накануне вечером дети начертили на ней красивые узоры, а его огромные сапоги испортили их искусную работу. Подумать только, как хорошо здесь все растет. 6 рябин, окаймляющих усадьбу, были такие высокие, словно буки, и раскидистые, как дубы. Таких деревьев он никогда прежде не видел. Да чего же они красивы! Толстые стволы, покрыты железными наростами. Темная зелень листвы, усыпанная белыми гроздьями цветов, напоминает звездное небо. Что за удивительные деревья росли у него в усадьбе? Вот старая ива, до того толстая, что и вдвоем ее не обхватишь. Ствол прогнил, внутри большое дупло, верхушку разбила молния, а ива все не хочет умирать. Каждую весну на обломанном стволе вырастают пучки зеленых побегов, показывая, что дерево живо. А черемуха возле восточного фронтона разрослась до того, что в ее тени прячется весь дом. Дерновая крыша сплошь усыпана белыми цветами, ведь черемуха только что отцвела. А до чего же привольно здесь березам, что растут в полях маленькими группами? И какие они здесь все разные, будто решили подражать всем другим деревьям. Одна из берез похожа на липу с могучей кудрявой шапкой светлой зелени, другая гладкая и ровная, словно пирамидальный тополь, а у третьей ветви поникли, как у плакучей ивы. Каждое дерево не похоже на другое, и каждое прекрасно. Лилия Круна поднялся и обошел вокруг дома. Сад был до того красив, что он остановился, затаив дыхание. Яблони стояли в цвету. В этом не было ничего удивительного. Они цвели и в других усадьбах, но нигде они не цвели так, как в его саду, где он привык видеть их со дня своей женитьбы. Сжав руки, он прошелся, осторожно ступая по песчаной дорожке. Земля была белой, и белыми, а кое-где розоватыми, были деревья. Ничего прекраснее он не видел никогда. Он знал каждое дерево, как братьев и сестер, как друзей детства. Цветы у Антоновки были совсем белые, как и у зимних яблонь. У Свирицы розовые, а у Райской яблони почти красные. Но красивее всех была старая, одичавшая яблоня, чьи горькие яблоки никто не хотел есть. Она была щедро усыпана цветами, и в сиянии утра казалась большим снежным сугробом. Не забывайте, что стояло раннее утро, каждый листок блестел умытый росой. Из-за лесистых гор, у подножья которых лежала усадьба, струились первые солнечные лучи, опаляя светом верхушки елей. На поросшем свежим клевером пастбище, на ржаных и ячменных полях и молодых всходах овса лежала, словно вуаль, легкая дымка тумана, и тени были резкими, словно при лунном свете. Лилья Круна постоял, неподвижно глядя на большие грядки между садовыми тропками. Он знал, что хозяйка дома и служанки немало потрудились над ними. Они вскапывали, рыхлили и удобряли землю, вырывали пырей, ухаживали за грядками, чтобы почва становилась легкой и рыхлой. Потом, подровняв грядки, они втыкали колышки и намечали вожжами продольные рядки и лунки. Затем они утрамбовывали межи между грядками, продвигаясь смешными маленькими шажками, после чего сажали, покуда не оставалось ни одного пустого ряда, ни одной свободной лунки. Дети тоже принимали участие в этой работе, и им доставляло огромное удовольствие помогать взрослым, хотя малышам нелегко стоять в наклонку и тянуть руки над широкими грядками. И польза от их труда была немалая. И вот показались молодые всходы. Господи, да чего же бодро поднялись бобы и горох, расправив толстые сердцевидные листики. И как ровно и дружно взошли морковь и репа. Но забавнее всего была кудрявая зелень петрушки, которая успела лишь едва приподнять тонкий слой земли и выглядывала из-под нее, словно играла с жизнью в прятки. А вот и маленькая грядка с неровными рядками. В маленьких лунках посажено вперемешку все, что только можно посадить и посеять. Это детский огород. И тут Лилья Круна приладил скрипку к подбородку и заиграл. В высоких кустах, ограждавших сад от северного ветра, запели птицы. Ни одно живое существо, наделенное голосом, не могло молчать в это великолепное утро. Смычок ходил сам собой. Лилья Круна шагал взад и вперед по дорожкам и играл. «Нет, — думал он, — нет на свете места прекраснее. — что такое экибю в сравнении с лев долой. Правда, крыша его дома крыта дерном, и высотой он всего в один этаж. Он стоит на лесной опушке у подножья горы, и перед ним расстилается долина. Здесь нет ничего примечательного, ни озера, ни водопада, ни заливных лугов, ни парков. Но все-таки это чудесный уголок, где царят тишина и покой, где живется легко и радостно. Все, что в других местах порождает горечь и ненависть, смягчается здесь кротостью и добротой. Таким и должен быть семейный очаг. В комнате с окнами в сад спит хозяйка дома. Внезапно она просыпается и прислушивается, боясь пошевельнуться. Она лежит, улыбаясь, и слушает. Музыка звучит все ближе и ближе. Вот музыкант остановился у самого окна. Не впервые раздаются звуки скрипки под ее окном. Ее муж любит являться неожиданно. Стало быть, кавалеры в экибю опять натворили бед. Он изливает душу и просит прощения. Рассказывает ей про темные силы, оторвавшие его от тех, кто дорог его сердцу, от жены и детей. Но ведь он любит их. О, конечно, он любит их. Он играет, а она, не сознавая, что делает, поднимается с постели и одевается. Его игра заворожила ее. «Не роскошь и не легкая жизнь влекут меня туда», — поет скрипка. «Не любовь к другим женщинам, не слава, а лишь соблазн познать многоликость жизни. Жажда быть в гуще событий, ощутить сладость и горечь жизни, ее богатство. Но теперь довольно, я устал и присытился. Я не покину более свой дом. Прости меня, будь милосердна». Она раздвигает шторы, распахивает окно и обращает к нему красивое и доброе лицо. Она добра и умна. Взгляд ее глаз, подобно солнечным лучам, приносит благословение всему, что ее окружает. Она царит в доме и неустанно заботится обо всем и обо всех. Там, где она живет, все должно произрастать и цвести. Она приносит счастье всему живому. Лилия Круна вскакивает на подоконник. Он счастлив, как юный влюбленный. Потом он берет ее на руки и выносит в яблоневый сад. Здесь он говорит ей о том, как прекрасно все вокруг, показывает огород, детскую грядку и забавные кудрявые всходы петрушки. Вот просыпаются дети. Они в восторге от того, что отец вернулся, и тут же берут его в плен. Он непременно должен увидеть все новое и примечательное. Маленькую кузницу у ручья, где куют гвозди, птичье гнездо на иве, двух маленьких жеребят, родившихся на днях. Потом отец, мать и дети совершают прогулку по полям. Он должен увидеть, как густо взошла рожь, как растет трава, как разворачивает сморщенные листочки картофель. Ему надо поглядеть, как возвращаются с пастбища коровы, навестить в хлеву новорожденных телят и ягнят, поискать снесенные курами яйца и угостить хлебушком лошадей. Весь день дети следуют за ним по пятам. Забыты уроки, брошена работа, лишь бы только отец был рядом. Весь день он не покидает их ни на минуту, как верный друг и товарищ, Вечером он играет для них польку. Засыпая, они горячо молятся о том, чтобы отец никогда не покидал их. Он проводит дома целых 8 дней. И все это время радуется, как мальчишка. Он влюблен в свой дом, в жену и детей, и намерен никогда не возвращаться в Экибю. Но в одно прекрасное утро он исчезает. Слишком велико было для него это счастье, и он не мог этого выдержать. Пусть Экибю в 1000 раз хуже, но там он всегда в водовороте событий. О, там есть о чем мечтать, и можно выражать мечты в звуках скрипки. Разве может он жить вдали от кавалеров с их подвигами, от длинного озера Левин, берега которого овеяны славой удивительных приключений? В его усадьбе жизнь идет своим чередом. Здесь все растет и цветет под присмотром доброй хозяйки. Здесь царят покой и счастье. Все, что в других местах порождало бы раздоры и огорчения, здесь не вызывает ни жалоб, ни боли. Все идет, как и должно идти. Что из того, что хозяин дома затосковал и хочет жить с кавалерами в Экибю? Разве можно обижаться на солнце за то, что оно каждый вечер исчезает на западе, погружая землю в темноту? Кто непобедимее умеющего покоряться? Кто более уверен в победе, чем умеющий ждать? Глава 19. Доврская ведьма. По берегам Левина бродит доврская ведьма. Ее не раз там видели. Говорят, она маленькая, сгорбленная, одетая в одежды из звериных шкур, с поясом, украшенным серебром. Зачем покинула она свое волчье логово и появилась среди людей? Что ищет старуха с Доврской горы в зеленых долинах? Ведьма бродит, собирая подаяние. Она жадна и охоча до подарков, несмотря на свои несметные богатства. В горных ущельях старуха прячет тяжелые слитки белого серебра. На сочных горных лугах пасутся ее огромные стада золоторогих коров. А она бродит по дорогам в берестяных лаптях. Пестрая кайма ее засаленной одежды до того грязна, что узор на ней уже и не разглядишь. Ведьма набивает трубку мхом и клянчит милостыню даже у самых последних бедняков. И все-то ей мало, бессовестной старухи. Она никогда не бывает довольна и не скажет спасибо. Давным-давно живет она на свете. Неужто на этом широкоскулом, смуглом и грязном, лоснящемся от жира лице с приплюснутым носом и маленькими глазками, сверкающими, как угли в золе, лежал когда-то розовый отблеск юности? Неужто было время, когда она юной девчонкой дудела на туне горного сетера в рожок, отвечая на любовные песни пастуха? Она живет уже не одну сотню лет. Самые древние старики не припомнят времени, когда бы она не бродила в их краях. Их отцы еще в дни своей молодости помнят ее старухой, а она жива до сих пор. Пишущая эти строки видела ее своими глазами. Велика ее колдовская сила. Дочь колдунов финнов, она ни перед кем не склоняет головы. Вы не найдете на дорожной щебенке даже слабых следов широких ступней ее ног. Она может наслать град или поразить молнией. может угнать в глухомань стадо и натравить на овец волка. Не жди от нее хорошего, жди плохого. Ей лучше не перечить. Клянчит она у тебя последнюю овцу или целую марку шерсти? Отдай без греха. Не то падет лошадь, сгорит дом, найдет порча на корову, умрет ребенок, либо рачительная хозяйка лишится рассудка. Упаси, Боже, всякого от такой гостьи. Но, однако, лучше встретить ее с улыбкой. Кто знает, кому грозит бедой ее появление в этот раз. Недобрые знаки сопутствуют ей. На полях червь грызет посевы. В сумерках жутко лает лисица, игулка ухает филин. Из леса к самому порогу дома приползают лесные гады. Ведьма горда. Она хранит великую мудрость предков, дающую ей власть над людьми. Ее посох испещрен драгоценными рунами. Она не променяла бы его на все золото долины. Она умеет петь колдовские песни, варить приворотное зелье, может замутить зеркальную озерную гладь и поднять бурю. О, если б я только могла прочесть удивительные мысли, кроющиеся в этом древнем, насчитывающем столетия мозгу! Что думает старуха, пришедшая к нам из мрачных лесов, спустившаяся с суровых гор? Что она думает про обитателей долин? Ведь для нее, верящей в кровавого Тора и могущественных финских богов, христиане все равно, что смирные дворовые псы для серого волка. Ей, неукротимой, как снежная буря, могучей, как водопад, не по душе сыновья равнин. И все же она время от времени спускается с гор поглядеть на это ничтожное карликовое племя. При виде ее люди содрогаются от страха, и она, всесильная дочь дремучих лесов, уверенно идет по равнине под надежной защитой людского страха. Подвиги ее рода не забыты ее собственные дела. Как кошка надеется на свои когти, так она надеется на силу своего ума, на дарованную ей богами силу колдовских чар. Ни один король не уверен так в своей власти, как она уверена в своем умении наводить ужас в подвластном ей королевстве. Доврская ведьма прошла по многим селениям. Вот она появилась в Борге и не постеснялась войти на графский двор. Через кухню ей в дом заходить не пристало. Вот и на этот раз она поднимается по террасной лестнице, ступая так же смело, обутыми в широкие лапти ногами, по окаймленной цветами песчаной дорожки, как по тропинке горного пастбища. Случилось так, что графиня Мерта как раз в это время вышла на террасу полюбоваться красотой июньского дня. Внизу по песчаной дорожке шли избойни, где коптились окорока. Две служанки, они шли в амбар. Увидев графиню, они остановились. «Не угодно ли милостивой графине, — спросили служанки, — поглядеть, хорошо ли свинина прокоптилась?» Графиня Мерта, хозяйничавшая в эту пору в Борге, перегнулась через перила и глянула вниз. И как раз в этот миг старуха-финка ухватила один окорок. Вы только поглядите на эту румяную лоснящуюся корочку, на толстый слой жира. Вдохните освежающий запах можжевельника, исходящий от свежих окороков. О, пища древних богов! Ведьму разбирает охота завладеть ею. Она кладет руку на один из окороков. Ах, дочь гор не привыкла клянчить и умолять. Разве не по ее милости цветам позволено цвести, а людям жить? Ведь все в ее власти. Она может наслать лютый мороз, злой ураган и наводнение. Ей никак не пристало молить и клянчить. Положила она руку на окорок, значит, он теперь принадлежит ей. Однако графиня Мерта ничего не знает о колдовской силе старухи. «Убирайся отсюда, попрошайка!» — кричит она. «Отдай окорок!» — упорствует доврская ведьма, волчья наездница. «Да она спятила!» — восклицает графиня и велит девушкам нести окорок в кладовую. В глазах столетней старухи загораются гнев и жадность. «Отдай мне поджаристый окорок!» — повторяет она. «А не то тебе будет худо!» «Да я лучше отдам его сорокам, чем тебе!» Старуха дрожит от неистового гнева. Она поднимает к небу испещренный рунами посох и потрясает им. С ее губ слетают непонятные слова. Волосы у нее на голове встают дыбом, глаза горят, лицо искажает гримаса. «Пусть тебя саму сороки склюют!» — кричит она под конец. Потом она уходит, бормоча проклятия, свирепо размахивая посохом. Она не пойдет дальше на юг, она вернется домой. Дочь дремучих лесов выполнила то, ради чего она спустилась с гор. Графиня Мерта стоит на лестнице и смеется над нелепой злобой старухи. Но смех скоро замирает у нее на губах, ведь вон они и вправду летят сюда, сороки. Она не верит своим глазам. Может быть, ей это снится? Нет, они в самом деле явились, чтобы заклевать ее. Целые стаи сорок слетаются сюда, шумя крыльями из парка и леса, нацелив на нее когти, вытянув клювы. В воздухе звенят гомон и хохот. Черно-белые крылья мельтешат у нее перед глазами. Все сороки окрестных мест собрались сюда. Они подлетают все ближе и ближе. Их черно-белые крылья заполняют все небо. Голова у графини кружится. Она видит их, словно сквозь туман. В резком свете полуденного солнца сорочьи крылья отливают металлическим блеском. Шейное оперение взъерошено, как у хищных птиц. Все теснее сжимается круг этих мерзких тварей вокруг графини. Они так и норовят ударить ее клювами, вонзиться когтями в ее лицо и руки. Ей ничего не остается, как вбежать опрометью в переднюю и захлопнуть за собой дверь. Она прислоняется к двери, задыхается от страха, а сороки продолжают с хохотом кружить над домом. И приходится графине запереться в доме, отгородиться от благостного лета, от всех радостей земных. С этой поры ее уделом становится жизнь в запертых комнатах со спущенными шторами, отчаяние и страх, смятение чувств, граничащее с безумием. Чистейшим безумием может показаться и сам этот рассказ. Тем не менее, все это истинная правда. Сотни людей могут подтвердить, что так гласит старинное предание. Птицы опустились на лестничные перила и крышу дома. Казалось, они только и ждали, когда в саду покажется графиня, чтобы броситься на нее. Они поселились в парке и остались там навсегда. Невозможно было прогнать их из усадьбы. Стрелять по ним было бесполезно. На место одной убитой прилетали 10 других. Временами целые стаи улетали в поисках корма, но они всегда оставляли верных сторожей. И стоило графине Мерти выглянуть в окно, хоть на секунду приподнять штору или попытаться выйти на лестницу, как они тут же слетали со всех сторон. Вся несметная стая бросалась к ней, оглушительно хлопая крыльями, и графиня спешила укрыться в самой дальней комнате. Теперь она почти не выходила из спальни, смежной с красной гостиной. Мне часто описывали эту комнату такой, какой она была в то ужасное время, когда птицы осаждали Борг. На дверях и окнах висели тяжелые портьеры, пол устилали тяжелые ковры, люди ходили бесшумно и разговаривали шепотом. В сердце графини поселился холодный ужас. Ее волосы поседели. За один месяц она превратилась в старуху. Она не могла заставить себя не верить в колдовскую силу проклятой ведьмы. По ночам она просыпалась с громким криком, что ее клюют сороки. Днем она оплакивала свою горькую участь. Она чуждалась людей, боясь, что за гостем в дом последуют и сороки, и чаще всего сидела молча, подавленная и несчастная, в своей душной комнате, закрыв лицо руками и раскачиваясь в кресле взад и вперед, издавая время от времени жалобные возгласы. Трудно вообразить судьбу более несчастную. Отважится ли кто-нибудь не пожалеть ее? Вот, пожалуй, все, что я могу поведать о ней. Боюсь, что не сказала о ней ничего хорошего. Иногда я даже упрекаю себя в этом. Ведь в юности она была добра и жизнерадостна. О ней рассказывали немало забавных историй, радовавших мое сердце, хотя для них в этой книге не нашлось места. Бедняга не ведала, что душа человеческая вечно жаждет большего. Душа не может жить одними лишь удовольствиями и тщеславием. Если ей не дать иной пищи, она подобна дикому зверю, сперва терзает других, а затем самое себя. И в этом смысл моей саги.